Среда. Глава шестая. В среду, в первой половине дня, я выехал из Рогелайе. Ярко светило солнце, воздух был одновременно мягким, свежим и дышал теплом. Если честно, мне было жалко покидать свое загородное жилище в эту благословенную пору, когда лето делало над собой заключительное усилие, прежде чем передать эстафетную палочку осени, а вслед за ней и зиме. За спинкой пассажирского сиденья на плечиках висел мой черный блейзер. Найдя во внутреннем кармане программку и пропуск на прошлогоднюю книжную ярмарку, я понял, что с тех пор ни разу не надевал его. На заднем сиденье покоился дорожный чемодан с запасом одежды на 5 дней, а также коричневый портфель, в котором лежали свежие наброски очередной книги, над которой я работал в настоящее время. Название ей я пока еще не придумал и пользовался рабочим, предложенным в шутку моим редактором и странным образом закрепившимся. «Один зуб лишний». Сюжет отчасти развивал линию, уже затронутую мной в романе «В красном поле», где я задался вопросом, насколько далеко способен завести человека его страх перед стоматологом. По моему мнению, материала здесь хватало на полноценный роман, хотя на настоящий момент у меня была написана еще только треть книги. Не доезжая до центра, я свернул на заправку и купил пачку сигарет. Я бросил курить, когда Лина забеременела в первый раз, однако по той или иной причине, приезжая в Копенгаген, я вновь закуривал, как будто мне было недостаточно столичных выхлопных газов, а может, мне казалось, что выдыхаемый мной сигаретный дым сможет уравновесить городской смог. Таким образом, минул ровно год с тех пор, как я курил в последний раз, поэтому первые несколько сигарет вызвали у меня пару острых приступов кашля и легкое головокружение. И тем не менее, как же это было здорово! Вновь закурить! Вся дорога до отеля заняла у меня 1.5 часа. Хуже всего дались мне последние 30 минут езды по городу. Я не привык к такому плотному транспортному потоку. Моя майка вся взмокла от пота, и я чувствовал, что начинает болеть голова. Бывая в городе, я предпочитал передвигаться на такси или же вовсе ходить пешком, если позволяли погода и расстояние. Поэтому, припарковавшись наконец у гостиницы, я ощутил истинное облегчение. Отель «Мариеборг» представлял собой белое 5-этажное здание с большими выходящими на улицу окнами. Интерьер ресторана, который просматривался с улицы сквозь стекло, был выдержан в классическом стиле. Стены обшиты темными деревянными панелями. Деревянные столы и стулья, белые скатерти и темно-красный палас на полу. На стенах красовались зеркала и светильники в бронзовой оправе. Вход в гостиницу и стойка администратора размещались в правой части здания. Оттуда на лифте и по лестнице, устланной все тем же темно-красным паласом, что и пол в ресторане, можно было подняться в расположенные на верхних этажах номера. Когда я, нагруженный чемоданом, блейзером и свисающим с плеча портфелем, вошел в вестибюль, за стойкой администратора стоял сам владелец отеля Фердинанд Йенсен. «Добро пожаловать, Фенс! Рад снова видеть тебя у нас!» Широко улыбнулся он. Фердинанд Йенсен был испанцем, вот уже более 25 лет женатым на датчанке. Смуглая кожа южанина, угольно-черные волосы и кустистые брови ясно свидетельствовали о том, что он не коренной житель страны, однако его датский был безукоризненным, и он всегда был в курсе практически всего, что происходит в столице. При росте 1.75 м Фердинанд неизменно сохранял превосходную физическую форму, очевидно, вследствие того, что не считал никакую из работ в гостинице ниже своего достоинства. Мне не раз приходилось видеть, как он сам таскает чемоданы гостей, меняет перегоревшие лампочки или же обслуживает посетителей ресторана со своей широкой улыбкой на лице. «Что? Опять на книжную ярмарку приехал?» — Поставив чемодан перед гостиничной стойкой, я тяжело вздохнул. «Ну да, этого времени года я боюсь больше всего. Листы шуршат и падают, книги сыплются дождем». Фердинанд Йенсен усмехнулся. «И при этом кое-какие из них твои, не так ли?» Я выудил из переднего отделения портфеля заранее подписанный экземпляр романа в красном поле и положил его на стойку. «А теперь одна из них твоя», — сказал я, подталкивая книгу к нему. Фердинанд просиял. «Весьма любезно с твоей стороны, Фёнс, большое спасибо», — сказал он, беря книгу в руки. «Я непременно начну читать уже сегодня вечером». Внимательно изучив обложку, он осторожно положил томик на стол за стойкой. Когда он вновь повернулся ко мне, на лице его появилось виноватое выражение. «Мне очень жаль, что так вышло с твоим номером», — сказал он, эмоционально всплеснув руками. «Во всем я виноват. Веришь? Я чуть не наложил на себя руки». «Да ладно тебе. Все в порядке», — поспешил заверить я. «Небольшая смена декораций пойдет мне на пользу». Фердинанд сокрушенно покачал головой. «Я слишком туп для нашего нового компьютера», — он кивнул на стоящий слева от себя монитор. «Мне всегда так хотелось его купить, и вот теперь оказалось, что я в нем никак не могу разобраться. Поэтому-то я и не зарегистрировал бронь на твою обычную комнату. Мне так стыдно!» «Ничего страшного», — успокоил я. «Была бы кровать на ночь». Лицо хозяина вновь повеселело. «И ты ее получишь, поверь. Я нашел для тебя по-настоящему хороший номер». Получив ключ от комнаты 501, я заказал на вечер столик на двоих в гостиничном ресторане. «Да, кстати!» — воскликнул Фердинанд и исчез, отыскивая что-то под стойкой. «Тут для тебя почта!» Когда он выпрямился, в руке у него был толстый желтый конверт. Его размер и толщина, а также звук, с которым конверт шлепнулся на стойку, свидетельствовали, что внутри него лежит какая-то книжка. Когда почти вся твоя жизнь прошла рядом с книгами, становишься специалистом в подобных вещах. Взяв пакет, я покрутил его в руках. Отправитель указан не был, лишь на передней стороне конверта, там, где обычно пишут данные адресата, значилось мое имя. «Кто это принес?» — спросил я. «Не имею ни малейшего понятия», — откликнулся Фердинанд. «Появилась на стойке вчера вечером». Я пожал плечами. «Наверняка из издательства». С этими словами я сунул конверт в переднее отделение портфеля и подхватил свои пожитки. Фердинанд Йенсен предложил мне помочь с вещами, но я отказался и поднялся на лифте на 5-й этаж в гордом одиночестве. Владелец гостиницы был прав. Это действительно был отличный номер. Я бы даже сказал, не просто номер, а апартаменты люкс. Кроме большой спальни с двуспальной кроватью и ванной с джакузи, здесь были также просторная гостиная и дополнительный отдельный туалет. Гостиная была оборудована вместительным мини-баром и самым большим из всех телевизоров с плоским экраном, какие мне когда-либо доводилось видеть. На улицу выходили окна с французскими балконами, по одному из спальни и гостиной. Я с удовлетворением отметил, что на высоте 5-го этажа шум столичного транспорта был, в общем-то, вполне терпимым. Для меня одного здесь было даже слишком просторно. Гораздо больше места, чем в моем загородном домике. И я чувствовал себя слегка не в своей тарелке посреди всего этого сверкающего порядком великолепия. Я привык к тому, что меня окружает легкий беспорядок, хотя, разумеется, некоторым он мог бы показаться хаосом. Грандиозных размеров гостиная, с прекрасной мягкой мебелью, не заваленной книгами, рукописями и блокнотами, отчасти подавляла меня. Распаковав чемодан, я развесил и разложил свои вещи. они заняли лишь пару вешалок и одну полку в огромном, встроенном, пятистворчатом шкафу в спальне. Затем налил себе порцию виски из мини-бара и достал из портфеля конверт. Со стаканом в одной руке и конвертом в другой я направился в диванный угол гостиной и устроился в одном из удобных кресел. Мой нынешний адрес в Рогелайе был засекречен, поэтому читательские письма, как правило, приходили мне на адрес издательства. Иногда собратья по перу присылали мне надписанные экземпляры своих сочинений, а я отправлял свои книги им. Этот своего рода бартер был прекрасным способом похвастаться перед коллегой. Дескать, а я вот опять издаюсь. Подчас это давило на психику, а иногда выглядело откровенной насмешкой, особенно если данное издание имело хорошие отзывы критиков. Поэтому я не испытывал особого восторга, получая такие подарки, тем более когда сам находился в периоде творческого застоя. Только бы это не был Том Винтер. Том писал в том же жанре, что и я, и неоднократно провозглашал себя моим конкурентом. Сами по себе его нападки меня мало трогали, однако к моей досаде критики раз за разом продолжали сравнивать нас. Причем сравнения эти были по большей части в пользу Винтера. Лично мы с ним ни разу не встречались, однако, разразившись очередной новой вещицей, он непременно присылал мне экземпляр. Всего у меня таким образом скопилось 5 его книжек. Я никогда не отвечал ему, не говоря уже об отсылке своих новинок, но это его, похоже, мало заботило. Разорвав конверт, я сунул в него руку. Там действительно была книга. Вынув ее, я взглянул на обложку. Это был экземпляр «В красном поле», моего последнего, еще не вышедшего в свет романа. На лицевой стороне обложки доминирующее положение занимал огромный светофор, в стеклянных глазах которого, если хорошенько всмотреться, можно было различить контуры людских фигур и даже очертания черепа. Я удивленно поднял бровь. Интересно, кто это решил прислать мне экземпляр моей собственной новой книги? На самой книге не было никаких надписей, которые могли бы помочь идентифицировать личность отправителя. Я еще раз проверил конверт на случай, если пропустил какую-нибудь важную мелочь, но все было тщетно. Тогда я принялся быстро пролистывать страницы. Слова и буквы мелькали у меня перед глазами. Взгляд даже успевал выхватить целые законченные предложения, на которые, впрочем, сразу же наслаивались новые слова. Примерно в середине книги я наткнулся на какой-то вложенный листок. Может, это как раз тот след, который я ищу? Привет от отправителя, в котором все объясняется. Оказалось, что это не листок, а фотография. Фотография Моны Вайс.